51. Эльдар. Никогда в жизни я не испытывал ни к кому такого сильнейшего чувства презрения, как к себе. В этот момент. Что позволил себе повестись. Поверить, что малолетняя прошмандовка может оказаться женщиной, не похожей на других. Не только отменной дыркой для слива спермы, но и чем-то большим. Ей нравилось быть со мной. Мне казалось, что ее не пугали даже размеры. Она была отважной исследовательницей, которая взбиралась на невероятную высоту и сама вбирала мой член в себя. Наслаждаясь. Принимая меня самого. Когда под утро она уснула в моей квартире, я лежал рядом и смотрел на тени под ее глазами, нажавшиеся во сне кулачки и подрагивающие губы. И что-то такое шевелилось внутри. Что-то, чего я до сих пор не испытывал никогда в жизни. Сегодня оно умерло. Это была просто дрянь, которая явилась, чтобы уничтожить Белингву, поссорить нас с партнером, и она надеялась выйти сухой из воды и еще получить свое удовольствие. Не получит. То, что Макс, психанув, стер базы и доступы, нам еще аукнется. Но технари обещали за пару дней все восстановить. Пока я не мог следить за процессами и на что-то влиять, но контрагенты все равно пока не телились с Бельгией. Время было. Было время, чтобы расколоть шлюху, подложенную под нас кем-то очень, очень сведущим во внутренних делах и наших вкусах. Мы повелись на нее, как кобели, на течную суку. Надо было понять, что она успела слить и что из слитого критично. К счастью, Макс развлекался с ней неделю, и самое важное она пропустила. А то, что было на вечеринке у Мюллера, не могло заинтересовать конкурентов, это были наши внутренние дела. Я не хотел подробно расспрашивать ее при Максе, чтобы он не услышал о моих планах перевода Белингвы на другие рельсы. В этом плане получилось удачно с базами. Восстановят и сразу отдам Чельцову его права. Главное, чтобы он не услышал пока о том, что я делал сейчас. Но Юльку хотелось отодрать в два хуя так, чтобы она выложила все до последнего слова, переданного каким-то уродом. Она боялась. Взад все еще боялась. Чем можно напугать шлюху, как не жестким сексом? «Ну что, Юленька?» — пропел нежно Макс своим мерзким елейным голоском. «Начни сначала. Как тебя отправили к нам?» «И все по порядку, не стесняйся. Я...» Она задыхалась, с трудом принимая мои жесткие толчки. Я знал, что ей сейчас не может быть приятно. Только больно. И хотелось выебать ее так, чтобы она запомнила это на всю жизнь. Хотя той жизни-то не успеет забыть. Что ты? Мой парень любил играть в... Нас не интересует твой парень. Жестко оборвал ее Макс, задвигая член в горло и лишая возможности продолжить. Скажи, к кому тебя послали сначала? Сначала к Муратову. Она скорее простонала это, чем сказала. Но он не повелся. А я повелся, дурак. Макс снова задвинул член и некоторое время жестко имел ее в рот до упора, пока слюна не потекла в уголках рта и не брызнули слезы. «Ты следила только за нами?» Рассказывала, что было на экранах. Передавала разговоры. Я сжал ее бедра, причиняя боль своим захватом. Почему-то хотелось услышать что-то, что оправдало бы ее в моих глазах. «И ты не сказала, нравилось ли тебе?» Макс освободил ее рот. И Юлька выдохнула. «Да. Шлюха!» Он вдолбился в ее горло, а я пришлепнул позаду, почему-то раздосадованный этим ответом. «Юленька, а ты точно не помнишь ни одного имени?» Снова сладко пропел Чельцов. «А то у нас есть одно средство для упрямых девочек». И он подмигнул мне. Я нахмурился. Не хотелось этого делать. «Нет», — пробормотала она. «Неужели ни одного, а если припомнить?» «Костя!» «Толя!» Они держали меня в нашей. Плохо, Юленька, а говорила ни одного. Я тебе не верю. Макс скалился, а я хмурился все сильнее. Не похоже было, что она что-то знала. А информацию следовало в любом случае считать слитой ради безопасности. Впрочем, через пару дней ее сведения в любом случае устареют. Но Макс завелся. Его явно возбуждала возможность пытки, которую он очень любил. Юленька. «Не ври нам!» Он дернул ее за волосы и отбросил ко мне. Я прислонился к дереву позади, держа Юльку в руках. Ее тело тряслось от холода, и маленькое узкое отверстие сжимало мой член, пульсируя в такт крови. «Я не вру!» — выкрикнула она, пытаясь обернуться. «Врешь! А знаешь, что делаем мы с врушками? Мы их ебем. И не в две дырки двумя хуями, как обычно. А в одну. Раздвигай ей ноги». Он приблизился, помогая поднять Юльку повыше и развести ее бедра. Она явно не понимала, что он задумал, но когда он приставил свой член к ее аналу, где уже был мой, и начал с трудом проталкивать его внутрь, завыла как зверь. «Не я ей. Не надо. Пожалуйста. Я правда ничего не знаю». Но Чельцов уже пыхтел, глаза его мутнели, и я чувствовал, как он растягивает узкую дырку, проталкиваясь внутрь. Его больше не интересовали ответы. Ему хотелось запретного. «Пожалуйста. Ты ведь наша игрушка, Юленька. Тебя отдали нам поиграть. Секс-игрушки не спрашивают, нравится ли им то, что с ними делают. Ими пользуются». Проговорил он с садистским наслаждением и протолкнулся еще на сантиметр. «Мне тоже когда-то нравилась эта жестокая забава. Стой! Но не сейчас. Хватит, Макс!» Я выдернул член из Юльки, вызвав у нее громкий стон. Он провалился в ее зад одним махом, но тут же вышел и обиженно загундел. «Ну чё ты, я хотел. Сними проститутку и хоти сколько угодно. Все. Эта девка бесполезна. Я готов был убить ее, только не видеть, как он ее мучает. К сожалению, больше вариантов не было. Предателей не прощают. Она должна была быть готова. Если не знала, тем хуже для нее. Я застегнул брюки, поправил пальто. Чельцов так возбудился, что прямо тут пару раз передернул и слился в снег. Тоже застегнулся и кивнул мне. Мы разберемся. Мы с ним всегда разбирались. А бабы? Уходя с поляны, я все же оглянулся. Юлька лежала на снегу там, где упала, и смотрела нам вслед. Мне вслед. Встретила мой взгляд и... Наверное, я до конца своих дней буду помнить ее глаза. Девушке, которую мы оставили умирать в глухом лесу. Макс, как обычно, уже что-то строчил в своих чатиках, ухмылялся радостно и как будто забыл о нашей неудавшейся стажерке. Пожалуй, хватит с меня этой практики. Вернусь в свое агентство, они меня заждались. Секс — это просто еще одна потребность, делать из нее тот бал у сатаны, что мы с Максом не обязательно. Честно говоря, в этот момент я думал, что еще долго не захочу никакого секса.